Водяной. От железнодорожной станции до города ехать надо было ровно 30 верст. И все лесами, лесами да болотами, через дикие речки по деревянным пляшущим мостикам, глушь, даль, ужас. Приехала Клавденька Петрова в городок к вечеру и велела ямщику везти прямо на мельницу, где муж нанял квартиру. Немножко Клавденька этой новой квартиры побаивалась, не доверяла мужу. Не такой это был человек, чтобы сделать что-нибудь разумное и практичное. Но вышло так, что сама она выехать с ним вместе не могла. Занята была ликвидацией обстановки и всякими домашними делами. А мужу уже вышел срок являться на службу, и он ждать не мог. Вот и пришлось ему самому отыскать для них помещение. А так как дело было к лету, то и рекомендовали ему нанять домик около мельницы. Там какой-то городской чиновник 2 года подряд жил и все очень хорошо устроил. И обоями оклеил, и полы выкрасил. Словом, для лета будет отлично, а осенью можно отыскать что-нибудь уже в городе. Место было красивое, немножко дикое. Все заросло кустами, и дорога до домика не доходила. А от мельницы нужно было идти по тропинке вдоль берега. Клавденька вылезла из тарантаса усталая, разбитая. Ямщик понес за ней вещи. Показалось ей, что сыро, и водой пахнет, и глухо. «И всегда он ерунды натворит», — думала она про мужа. Из домика вышла востроносая, страшно худая баба в белом платке, надвинутом на лоб. Баба, не здороваясь, подала ей письмо. Письмо от мужа. «Меня неожиданно вызвали в уезд», — писал он, — «для ревизии. Вернусь дня через 2. Ты пока устраивайся, прислуга нанята, все в порядке. Будешь довольна. Целую крошечные глазки и голубенькие ручки. Володя». «Голубенькие ручки», — пробормотала она, — «вечно все перепутает». «Значит, барин вас нанял?» — спросила она востроносую бабу. У бабы лицо было узкое, как сабля. Под глазами черно, словно углем намазано. «Да-с, наняли. Готовить и вообще доить или что?» «Разве здесь есть корова?» — удивилась Клавденька. «А я почем знаю?» — гордо отвечала баба. «Я только вчера пришла». Клавденька вошла в дом. Комнаты маленькие, сырые, ветки черемухи лезли в окна, застилали свет. И сразу ее зазнобило, как от простуды. Обошла все помещение. Летом в жару, наверное, будет хорошо, а пока и судить трудно. Мебели почти никакой. На все 3 комнаты 1 кровать, 1 диванчик, стол да 3 стула. «А лампы здесь нет?» – спросила Клавденька. «Нету», — отвечала баба из кухни. — «А как же я буду?» — «А ночи теперь белые, так на что тебе свет? А хочешь, так давай денег, схожу в город за свечкой». — «Хорошо. А нельзя ли самовар поставить?» — «А давай денег, так я в городе углей куплю». Клавденька дала бабе денег, велела купить кое-что из провизии. Баба ушла, да и пропала. Холодно, сыро. Темно, скучно. Клавденька завернулась в плед и задремала. Наконец хлопнула дверь. «Ну что, принесли свечку?» Никто ей не ответил. Баба вошла и молча остановилась. Клавденька обернулась. В дверях стояла баба, да не та, чужая. Она была огромного роста, широкоплечья, ширококосная, любому мужику впору. На голове темный платок. «Вам чего?» – спросила Клавденька. «Я к вам в горничные, в девушки. Ваш барин меня порядил», – отвечала баба густым голосом. «Ах, значит, муж вас нанял. А вы умеете? Вы уже служили?» «Ну, конечно», – добродушно отвечала гигант баба. «Дело не мудреное». «Надо бы вот вещи разобрать», — сказала Клавденька. — Да тут темно, ничего не видно. Я послала за свечкой в город. Вас как зовут? — Клаша. — Так вот, Клаша, разверните пока этот сверток и постелите мне постель». Клаша живо все размотала, разобрала, устроила, потом вышла из дому. Клавденька видела, как она встала у берега лицом к речке и махала руками, точно звала кого-то. Наконец вернулась носатая, принесла, что нужно, зажгла свечку, напоила свою барыню чаем. Неуютная была эта баба. Вся как-то дергалась, глаза какие-то пламенные, платок ерзал у нее на голове, и когда сползал, видны были волосы ершом, как бывает у бритых после тифа. «Удивительно, каких он слуг нанял», — подумала Клавденька про мужа. «Какие-то нелепые». Ночь провела она скверно. Никак не могла согреться, и комар пел над ухом. «Комаров, наверное, будет пропасть». Утром поднялась с головной болью. Увидела на столе, рядом с вывернутыми из Нессессера вещами, какой-то паспорт. Взяла, развернула. «Клавдия Петрова, вдова». В глазах потемнело. «Что такое? Почему мое имя? И почему я вдова? Я, кажется, совсем больна». Снова читает. «Нет, не ошиблась, так и есть. Клавдия Петрова, вдова». Смотрит дальше. 30 лет, крестьянка Вологодской губернии. Ах, это значит Клаша, ее паспорт. Но так глупо, что у нас одинаковые имена и фамилии. Что-то было в этом противное и жуткое. Точно своего двойника увидела. Пошла в кухню. Там была одна носатая. «Дайте мне чаю», — сказала Клавденька. Носатая так вздрогнула, что даже нож уронила. Точно застали ее бог знает за каким преступлением. А всего-то навсего чистила она картошку. «Скажите», — спросила Клавденька, — «это Клаша фамилия Петрова?» «Петрова, Петрова», — нехотя пробормотала баба. «Так, а вас как зовут?» Баба отвернулась и буркнула. «Марья, не все ли равно?» У этой Марьи странные были манеры. Она никогда не смотрела в лицо, а когда отвечала, отворачивалась. «А где же Клаша?» «Купается. Где же ему быть? Там ему и место. В речке». «Кому?» «А ему, Клаше». Марья, очевидно, совсем была идиотка. Клавденька вернулась в свою комнату. За окном был густой туман, белый, как пар. Комнатка была сырая, в углах обои отстали. Марья принесла чай, молоко, баранки, поставила на стол, заглянула за дверь, за окно, подошла к Клавденьке и сказала шепотом. «Ты только на меня не говори, Клаша-то, Иван!» Клавденька выпучила глаза. «Ты только молчи, она здесь 2 лета в кучерах служила». «Ничего не понимаю», — растерялась Клавденька. «Почему же она вдруг горничная?» «А вы лошадей не держите, вот она и так. Ей лишь бы тут. Мельница-то не работает». Она нагнулась к самому Клавденькину лицу и, обдавая ее запахом соленого огурца, зашептала. «Водяник она, водяной. Из речки она, Иван-то, с этого затона, с-за мельницы». Она быстро выпрямилась и пошла была к двери, но с полпути повернулась и сказала уже громко. «У тебя вон и иконы-то в целом доме ни одной, так еще не такие к тебе придут». «Сумасшедшая, сумасшедшая!» — думала Клавденька. «Господи, хоть бы Володя скорее вернулся!» Голова болела, в глазах рябила. «Отдохну. Пойду в город, поговорю с кем-нибудь, с аптекарем, что ли. Ведь никого я здесь не знаю». Она даже всплакнула немножко. Потом легла, закрылась потеплее и заснула. А когда проснулась, оказалось, что проспала почти весь день. И проснулась от шороха. У стола стояла огромная Клаша и вертела в руках тарелку, очевидно, накрывала на стол. «Клаша», — сказала Клавденька, — «правда, что вы в кучерах служили?» Клаша подошла к постели. Вблизи лицо у нее было пухлое, глаза светлые, с белыми телячьими ресницами. «В кучерах?» – переспросила она совсем спокойно. «Работать каждому надо». «Значит, правда?» Клаша молчала. «Скажите, Клаша, вы эту Марию хорошо знаете?» «Марию Сову? А кто ее не знает?» «А что?» «Полтора года в остроге клопов кормила». Клавденька даже поднялась на постели. «Почему? Украла что-нибудь?» «Украла», — иронически повторила Клаша. «Мужа убила, а не украла. Вот что!» «Так почему же ее выпустили?» «Вот почему!» – отвечала Клаша, многозначительно постукав себя пальцем по лбу. «Таких нельзя засудить!» «А она может быть опасная?» – в ужасе спросила Клавденька. Клаша пожала плечами и вышла из комнаты. «Господи, Господи! Что это будет?» – мучилась Клавденька. «Надо сейчас же одеваться и бежать в город. Не могу я здесь оставаться с этими сумасшедшими бабами». Она встала, посмотрела, запирается ли дверь, увидела задвижку и немножко успокоилась. «Как-нибудь перетерплю эту ночь, а завтра должен Володя приехать. Куда же я в городе сунусь? Тут, наверное, и гостиниц никаких нет». Пришла Марья Сова, спросила, что сготовить. «Все равно, что-нибудь», — отвечала Клавденька, вглядываясь в Марье на лицо. «Может быть, рыба есть?» Марья испуганно оглянулась и замахала на Клавденьку рукой. «Тсс! Иван осерчает. Нельзя при нем рыбу обижать. Ни-ни!» И, нагнувшись к самому Клавденькиному лицу, многозначительно шепнула. «Понимаешь, водяной!» Клавденька прижалась к стене и с ужасом смотрела на сумасшедшую. «Знаете, Марья, мне есть не хочется. Мне только чаю». Марья мотнула головой, подмигнула в сторону двери, очевидно намекая что-то на Клашу, и ушла. Клавденька закрыла на ночь дверь на задвижку, приоткрыла окно. Ночь была светлая, тихая, тонко звенели комары. За рекой кто-то пел надрывным голосом. «Догорай, моя лучина, догорю с тобой и я». Клавденька накинула шаль, села у окна. Тихо плыла светлая беззвездная ночь. Небо розовело тонкой полоской, лениво плескало в речке. Тонкая темная фигура в белом на голове отделилась от кустов, подошла к окну. Марья Сова. «Барыня!» – шепнула Марья и засмеялась. «Барыня, загляни-ка сюды под ветлу, как наша Клаша сидит. То-то обхохочешься. Да ты лезь через окошко, да тихонько, не спугни. Я тебе говорю, обхохочешься». От того ли, что Марья смеялась, но Клавденьке совсем не было страшно. Она села на подоконник, легко спрыгнула на землю. «Вон, сюды, сюды. Ты только загляни», — шептала сова, заливаясь смехом. Клавденька ничего не понимала. Прошла несколько шагов, свернула к самому берегу. Там под ветлой что-то белело. «Клаша?» Она подошла поближе. Нет, это была не Клаша. Под ветлой, опустив ноги в речку, сидел голый старик и выжимал длинную седую бороду. С бороды струйкой текла вода прямо в речку. «Кто это?» Старик обернулся, юркнул под ветлу и пропал. Клавденька видела только, как мелькнули светлые глаза с белыми ресницами. Или так показалось? Она подождала минутку и вернулась к себе опять через окно. Марья исчезла. Какой сумбур! Почему Марья говорит, что это Клаша, когда это мужик? Она закрыла окно, проверила задвижку на двери, закрестила все углы, легла и закрылась головой. Утром разбудил ее веселый голос. «Клавденька, отвори! Это я, Володя!» Клаша как в воду сгинула. Может быть, и правда в воду? Клавденька узнала от мужа, что он никакой горничной не нанимал и в глаза ее не видел. Нанял только носатую бабу в парапях, справок не наводил и не знал, что она больная. «А как же паспорт?» – спрашивала Клавденька. «Я же видела ее паспорт. Еще удивилась, что ее зовут совсем как меня, Клавдия Петрова». «Ну, так это ты, значит, свой собственный паспорт и видела», – решил муж. «Ничего подобного. Там крестьянка и вдова, и 30 лет, а мне 20, и ты жив». «Главное, не волнуйся», – успокаивал муж и гладил ее по голове трясущимися руками. Я спрашивал Марью. Она говорит, что кроме нее никого здесь не было. Клавденька в отчаянии всплеснула руками. «Ну что же она теперь говорит, когда она сама мне сказала, что Клаша – это Иван?» Муж посмотрел на Клавденьку, испуганно затараторил. «Это тебе все, голубчик, показалось. Вполне естественное простудное явление. Ляг в постельку, не вставай. Я живо сбегаю в город и привезу доктора. Я знаю, что ты говоришь правду. Я его в смысле простуды. Ты ничего не бойся. Я Марью возьму с собой. Ей лучше остаться в городе. Главное, старайся не нервничать». Он улыбнулся дрожащими губами, схватил со стола свой бумажник, сунул его мимо кармана. Поднял, снова сунул мимо, безнадежно махнул рукой и выбежал из комнаты.